учению об отрицании воли к жизни. Человек живет и существует либо добровольно, то есть по собственному согласию, либо помимо своей воли. В последнем случае такое существование, отравленное многоразличными и неминуемыми горестями, представляло бы собою вопиющую несправедливость. Древние, именно стоики, а также перипатетики и академики тщетно пытались доказать, что достаточно одной добродетели для того, чтобы сделать жизнь счастливой. Опыт громко вопиет против этого. Собственно, в основе этих попыток, не вполне заведомо для самих философов, лежала предпосылка, что такое отношение между добродетелью и счастьем справедливо. На ком нет вины, тот должен быть свободен от страданий, то есть счастлив. Но серьезное и глубокое решение этой проблемы лежит в том христианском учении, что дела не оправдывают. Следовательно, хотя бы человек проявлял всяческую справедливость и человеколюбие, то есть добродетель, он все-таки, вопреки Цицерону, еще не свободен от всякой вины. Нет, величайшая вина человека – то, что он родился, как сказал просветленный христианством поэт Кальдерон, гораздо более глубокий, чем названные мудрецы. А то, что человек является в мир уже виноватый, это может показаться бессмысленным только тому, кто думает, будто родившийся человек только что произошел из ничего и составляет произведение другого человека. Таким образом, в силу этой вины, которая неизбежно вытекает из собственной воли человека, он по справедливости остается обреченным на физические и духовные страдания. То есть он несчастлив, хотя бы он и соблюдал все названные добродетели. Это вытекает из вечной справедливости, о которой я говорил в параграфе 63 первого тома. А тот факт, что, как учат апостол Павел, Августин и Лютер, дела не могут оправдывать, ибо все мы по существу своему вечные грешники, это в конечном счете зиждется на том, что так как за действием следует бытие, то если бы мы поступали как должно, мы и были бы тем, чем должно. Но тогда мы не нуждались бы ни в каком спасении или искуплении из нашего теперешнего состояния. В том искуплении, которое не только христианство, но и брахманизм и буддизм, под названием, переводимым на английский язык словами «окончательное освобождение», полагают высшей целью бытия. Иными словами, мы не нуждались бы тогда в том, чтобы сделаться чем-то совершенно другим и даже противоположным тому, что мы есть теперь. Но так как мы то, чем мы не должны бы быть, то мы неизбежно и делаем то, чего не должны бы делать. Вот почему мы и нуждаемся в совершенном преобразовании нашего разума и существа, то есть в возрождении, вослед которому наступает искупление. Хотя вина и лежит в действовании, в деяниях, тем не менее корень вины находится в наших сущности и существовании, потому что действие необходимо вытекает из последних, как я это выяснил в своем сочинении о свободе воли. Таким образом, наш единственный настоящий грех – это, собственно, грех первородный. Правда, наша религия гласит, что этот грех возник лишь тогда, когда человек уже существовал, и она для этого примышляет человеку через невозможное некую свободную волю. Но это миф. Сокровеннейшее ядро и дух